«Что касается моей головы, — сказал Коконас, — то, думается, ее действительно отрубят, потому что она во Франции и даже слишком далеко зашла. Что же касается моих строевых лесов и моих замков, то ручаюсь, что ни пилам, ни киркам христианнейшего королевства там делать будет нечего». «Молчать! — приказал судья и стал продолжать чтение. — Сверх того означенный Коконас...» «Как?» — прервал его Коконас. «И срубив мне голову, будут со мной еще что-то делать? О, это уже чересчур сурово!» «Нет, мсье», — ответил председатель, — «не после, а до». И продолжал. «Сверх того означенный Коконас до исполнения приговора имеет быть подвергнут чрезвычайной пытке в 10 клиньев. Коконас вскочил на ноги, сверкая глазами. «Зачем?» — воскликнул он, не видя кроме этого наивного вопроса других слов, чтобы выразить целый сон мыслей, вдруг замелькавших в его мозгу. Действительно, пытка являлась для Коконаса полным крушением его надежд. Его отправят в часовню только после пытки, а от нее часто умирали. И умирали тем вернее, чем сильнее и мужественнее был человек, смотревший на вынужденное признание, как на малодушие. А раз человек не делал признаний, то пытку не только продолжали, но пытали более жестоко. Председатель суда не удостоил Коконаса ответом, так как конец приговора давал ответ вместо него и продолжал читать. «Дабы заставить его раскрыть весь заговор, всех сообщников и все их козни во всех подробностях». «Дьявольщина!» — воскликнул Коконас. «Ведь это же бессовестно! Даже не бессовестно, а подло!» Привыкший ко всяким выражениям ярости несчастных жертв, ярости, которую затем мучения превращают в слезы, председатель безучастно сделал только знак рукой. Коконаса схватили за плечи и за ноги, свалили с ног, понесли, уложили на станок, прикрутили к нему веревками, и все это произвели так быстро, что он не успел даже разглядеть тех, что совершали над ним насилие. «Негодяи!» — рычал Коконас, так сотрясая в припадке ярости станок и его подножки, что от него отшатнулись сами палачи. «Негодяи! Пытайте, терзайте, режьте меня на куски, но, клянусь, ничего вам не узнать! Вы воображаете, что вашими железками и деревяшками можно заставить говорить такого родовитого дворянина, как я? Валяйте, валяйте, я презираю вас!» «Повыдчик, приготовьтесь записывать», — сказал председатель. «Да-да, приготовляйтесь», — рычал Коконас. «Будет тебе работа, если станешь записывать все, что скажу вам, мерзавцы, палачи! Пиши, пиши!» «Вам угодно сделать признание?» — спросил также спокойно председатель. «Ни одного слова, ничего, к черту!» «Вы лучше поразмыслите, мсье, пока мест будут делать приготовление. Мэтр, приладьте господину сапожки». При этих словах человек, до этих пор стоявший неподвижно с веревкой в руке, отделился от столба и медленным шагом подошел к Коконасу, который, повернувшись в его сторону лицом, собирался скорчить рожу. Это был мэтр Кабош, палач Парижского судебного округа. Горькое изумление выразилось на лице Коконаса. И вместо того, чтобы кричать и биться, он замер, будучи не в силах отвести глаз от лица этого забытого им друга, появившегося в такую страшную минуту. Ни один мускул не дрогнул на лице Кабоша, ничем не показав, что он когда-либо встречал пьемонца, и как будто увидев его впервые на станке, Кабош задвинул ему 2 доски меж голеней, а 2 такие же доски приложил к их внешней части. Затем обвязал все, голени и доски, веревкой, которую держал в руке. Это приспособление и называлось «испанские сапоги». При простой пытке забивалось 6 деревянных клиньев между внутренними досками, и доски, раздвигаясь, сплющивали мускулы. При пытке чрезвычайной забивали 10 клиньев, и тогда доски не только раздавливали мускулы, но и дробили кость. Закончив подготовку, мэтр Кабош просунул кончик клина между досками, встал на одно колено, поднял молот и выжидательно посмотрел на председателя суда. «Будете вы говорить?» — спросил председатель. «Нет!» — ответил Коконас решительно, хотя пот выступил у него на лбу и волосы на голове зашевелились. «Начинайте», — сказал председатель. «Первый простой клин». Кабош поднял над головой тяжелый молот и обрушил на клин страшный удар, издавший глухой звук. Коконас даже не вскрикнул от первого удара, обычно вызывавшего стоны у самых решительных людей. Больше того, на лице пьемонца выразилось неописуемое изумление. Он с недоумением посмотрел на Кабоша, который стоял на одном колене в полоборота, спиной к председателю и, замахнувшись молотом, готов был повторить удар. «Для чего скрывались вы в лесу?» — спросил председатель. «Чтобы посидеть в тени», — ответил Коконас. «Продолжайте», — сказал председатель Кабошу. Кабош дал второй удар, издавший тот же звук. Но так же, как и при первом ударе, Коконас даже не повел бровью и с тем же хмурым выражением взглянул на палача. Председатель нахмурился. «Ну и крепкий мужик», — пробурчал он. «Мэтр, до конца ли вошел клин?» Кабош нагнулся, чтобы посмотреть, и, склоняясь над Коконасом, шепнул ему: «Кричите же, несчастный!» Затем, поднявшись, доложил: «Да, до конца, мсье!» «Второй простой!» — хладнокровно распорядился председатель. Слова Кабоша разъяснили все. Благородный палач оказывал своему другу величайшее одолжение, какое только мог оказать дворянину палач. Вместо цельных дубовых клиньев великодушный Кабош вколачивал ему меж голеней клинья из упругой кожи, лишь сверху обложенной деревом.